После одной из лекций в школе мне рассказали учителя, что один парень тут недавно повесился, и есть все основания предполагать, что причиной был стыд от того, что он не может справиться с тягой к мастурбации, и страх от того, что он себя этим испортил. Лично мне и большинству моих знакомых удовлетворение от парного секса кажется предпочтительнее, чем от мастурбации. При этом заметим, что у нас есть возможность парного секса. Но если подросток или мужчина не имеет в данный момент женщины, а влечение живо, из каких высоких соображений он должен себя сдерживать и мучить? Кому от этого будет хорошо? Рассказывать подробно, почему и все остальные страхи ложные, мне кажется лишним. Если коротко, то венерические заболевания и простатит – вещи очень нежелательные. Но при энергичном лечении к импотенции они не ведут. Прерванный половой акт, как метод предохранения, не всем нравится, но физиологически безвреден. Грамотное продление полового акта также абсолютно безвредно и является делом чести каждого мужчины. Вред половых излишеств также явно преувеличен, и экономить не надо, хотя какие-то нормы есть. В чем сила слабого? А я экономить буду. Кот Матроскин. Немецкий врач Эфферц в 1894 году опубликовал работу, где утверждал, что на жизнь мужчины отпущено 5400 семяизвержений. Представляете? Каждому одинаково, ровно 5400. То есть израсходовал, и все, больше нету. Соответственно, всех мужчин Эфферц делил на дураков, которые в юности свои запасы быстро растранжирили, и на умных, которые, чтобы им хватило надолго, себя берегут и все время экономят. Совершенно стандартная реакция любого энергичного, то есть здорового мужчины, он начинает судорожно подсчитывать. «Ах, черт, что же я раньше не знал? Столько уже поистратил. Сколько же осталось-то?» И подсчитав, убедиться, что теперь, чтобы дожить мужчине лет до 60, ему можно спать с женой только, предположим, 3 раза в месяц. Представляете их семейные перспективы? Во всех этих драмах нас успокоить может только одно. Слава Богу, все обстоит совсем не так. Природой каждому из нас мужчин сколько-то отпущено, но не так строго определенно и всем по-разному. Мы уже говорили об этом. Мужчине с сильной половой конституцией природа отпустила щедро. Он тратит, дарит, себя не задумываясь, много и долго. Пока он жив, он мужчина. Он и в 80 лет молодой жене может ребенка сделать. А слабый тип с возрастом смотрит на женщин все более абстрактно и достаточно скоро теряет к ним всякий интерес, независимо от того, как рано или поздно и насколько интенсивно в юности он половую жизнь начинал. Многие мужчины, узнав про такие закономерности, начинают остро завидовать сильному типу. Не надо. У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Представьте, вам снова предстоит появиться на свет. Господь вас спрашивает, какой тип хочешь? Сильный, слабый или средний? Что бы вы выбрали? Я попросил бы его хитро. Уважаемый Господь, если можно, сделай так, чтобы от 10 до 30 лет я был бы слабым типом, с 30 до 50 – средним, а с 50 до 70 и дальше – сильным. Почему? В юности труднее как раз сильному типу, и внешность невыигрышная, и учиться труднее. Конечно, ведь у него все мысли не там. Смотрит в книгу, видит только женщину, а слабо сидит, занимается. Как ни странно, и с женщинами у сильного типа проблем оказывается больше. Он начинает жить с женщинами раньше, но они от него не в восторге. Слишком горяч, торопится, ему нужно быстрее собственно половой акт. Грубый и нетерпеливый. А слабый тип будет как раз то, что нужно женщине. Он не торопится, он нежен, ее и ласкает, и целует, и все это долго. И самое главное, по данным сексологов, именно у сильного типа неудач в половой жизни оказывается в 13 раз больше, чем у слабого. Причины просты. Мощное влечение сильного чаще провоцирует ускоренное семяизвержение. Перевозбуждение нередко оборачивается охранительным торможением и, соответственно, исчезновением эрекции. Неудача же становится для него вечной темой, отвлечься от нее он не может, а это оборачивается новыми неудачами. А случилась неудача у слабого, он не переживает. Не получилось? Ну и ладно, пойдем тогда в кино». В молодом возрасте сильнее оказывается слабый. Слабые стороны слабого проявляются тогда же, когда сильные сильного с годами. Чтобы лет до 100. Возрастное снижение половой активности мужчины практически неизбежно, но предотвратить спад и продлить свою половую жизнь может каждый. И главное здесь – здоровый образ жизни. Я понимаю, что для некоторых это ужасно скучная вещь, но что я могу поделать? Повторю содержание плакатов Санпросвета. Ваши друзья, движение, чистый воздух и холодовые процедуры. В юности ледяная вода успокаивает, в зрелом возрасте бодрит. Тот мужчина, который только сидит на работе и лежит на диване дома, достаточно быстро зачеркивает себя как мужчину. Надо двигаться. Мне было интересно узнать, что из всех видов гимнастик и разминок, более всего способствующими сексуальному долголетию, оказались разминки для восточных единоборств. Таким образом, моду на карате, ушу, тайцы цуань и прочее можно только приветствовать. Следующий пункт – питание. Женщины. Чем нужно кормить мужа, чтобы он всегда был бодрым и энергичным в постели? Слышу дружный мужской хор. Мясо, мясо, сметану, яйца. Все правильно. Действительно, если мужчина наестся мяса, сметанки, еще чего-нибудь острого и соленого, он бодр и его тянет на подвиги. Но именно эти продукты я и не рекомендую. Мясо подхлестывает половую функцию. А вам это нужно? По сути, это допинг. И как любой допинг, мясо дает тактический выигрыш, но стратегический проигрыш. Некоторое время результаты превосходные, но потом идет резкое снижение и уже не помогает ничего. Поэтому совет женщинам. Если вы хотите, чтобы ваш мужчина показывал самые высокие результаты, кормите его мясом и побольше. Он будет у вас прекрасным, сильным мужчиной несколько лет. Потом этого придется списать, а себе берете нового. Для того, чтобы половая функция жила дольше, она нуждается в первую очередь в витаминах А, Б и Е. Конечно, их можно купить и в аптеках, но лучше просто больше есть овощей и фруктов, так как в них содержатся все нужные витамины. Я не призываю к строгому вегетарианству, но разумно, чтобы с годами соотношение потребляемых вами мясных и растительных продуктов смещалось в сторону растительных. Я ем мясо, но только отварное и только раз в несколько дней. Кроме того, жена заботится о том, чтобы салатик на столе стоял всегда. Сложнее с вредными привычками. Сам я не пью и не курю, но это еще не повод заниматься антиалкогольной пропагандой. Тем более, если я скажу, что веселые алкогольные напитки мешают сексу, мне ни один мужчина не поверит и правильно сделает. Любой мужчина скажет: «Выпьешь грамм 100-200, и после этого все идет гораздо лучше». Все правильно. И тем не менее, все равно не рекомендую. То, что легко и весело проходило в молодости, покажет свою оборотную сторону с годами. Алкоголь хоть и проходит в нашей торговле по графе «пищевые продукты» – это яд. Но на все свои минусы он имеет один серьезный плюс – расслабляет мышцы и помогает сбрасывать напряжение. Посмотрите на лицо хорошо выпившего товарища. Оно, конечно, уже без следов интеллекта, но ведь и без следов тревог. С чисто медицинской точки зрения это идеальное лицо. И поэтому, если мужчины не умеют или не имеют возможности расслабляться грамотно, они расслабляются с помощью алкоголя. Но тот же эффект и без хвоста отрицательных последствий даст и баня, и контрастный душ, и 10 минут хорошего, аутогенного или любого другого расслабления, не говоря уже о мощных медитациях. А алкоголь будет делать свое пьяное дело и потихоньку портить здоровье. Не буду специально обсуждать последствия пьянок и реакцию жены на выпившего мужа. Только напомню о том, что нежелающие становиться родителями идиотов не должны брать в рот спиртного за несколько дней, а лучше за неделю до зачатия. Лишь проинформирую, что все алкоголики рано или поздно, а на самом деле достаточно рано, становятся импотентами. Подробнее же остановлюсь на другом.